Поздравляю вас всех, дорогих в Христе, братья и сестры, с наступившим всерадостным, высокоторжественным праздником Рождества по плоти Господа нашего Иисуса Христа. Это праздник мира, праздник любви. Даже ангелы Рождеством Христовым были подвигнуты, пришли в движение. И один из ангелов явился вифлеемским пастырям и возвестил им радостную весть о рождении Спасителя мира. И в это же время многочисленные небесные воинства воспели радостную песнь «Слава Вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение! Христос рождает! Славите! Все естество именно пришло в движение. Язычники, волхвы персидские, увидевшие на небе необыкновенную звезду, именно в этом усмотрели необычайное чудо рождения царя иудейского и пришли на поклонение новорожденному Богу-младенцу Христу Спасителю. И мы с вами, дорогие братья и сестры, не можем также безмолвно, безучастно отнестись к этому величайшему таинству, таинству воплощения Бога Христа Спасителя для спасения человеческого рода. Мы благоговеем пред этой необычайной премудростью Божией, пред беспримерной любовью Иисуса Христа от Его крайнего смирения и уничижения, который Он понес и показал в Своем рождении от Пречистой Девы Марии. На самом деле, что может быть унизительнее, как Содержитель мира не мог ничего найти для другого убежища, кроме вертепа? Владыка неба и земли принимает враг раба. Всесильный Бог принимает вид немощного, повисого пленами младенца. Бог славы полагается в убогие ясли. Таково было крайнее смирение, крайнее уничижение Спасителя мира. И апостол Павел вот это состояние Христово называет уничиженным состоянием. Он говорит, у вас должны быть те же чувства, какие были и во Христе Иисусе. Он, будучи Богом, не почитал хищением быть равным Богу, но сам себя уничижил, принял враг раба, сделался подобным человеком и по виду стал как человек, смирил себя, был послушлив до смерти, смерти же крестной. И какую мог Сын Божий дать нам свою любовь, кроме вот этой любви, который Он явил нам в Своем Рождестве. И все это Спаситель, все это совершил ради того, чтобы и примирить нас с Богом, и водворить мир на земле. Тот же апостол Павел называет его, что Иисус Христос, мир наш, створив из двух одно, разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед благословал мир вам, дальним и ближним, ибо через него те другие мы имеем доступ к Отцу Небесному в одном духе. Так что вы, бывшие некогда пришельцы, чужие Богу, стали сограждане святым, свои Богу, быв утверждены на основании апостолов, пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагаясь, стройно растет, Святый храм Господень. В нем и вы утверждаетесь в Божье жилище Духом. Празднуя этот праздник, праздник мира. И мы с вами, вот дабы подражать Богу, должны облечься именно вот в эту христианскую добродетель, именно миролюбие. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Я Спаситель говорил своим ученикам пред своими страданиями. Нет больше духовного, выше духовного сокровища, именно как вот мирное устроение души. Если будет мир в наших душах, если будет мир и между нами, окружающим нами, то все дела будут идти успешно. Успешно, с радостью и легко на душе. Напротив, если не будет мира, где мира нет, где неприятно, где ненависть, там вражда, там ссоры, там неустройство, там ад. Поэтому христиане, братья и сестры, мы христиане, должны это знать и всегда стремиться к миру. И в своих отношениях всегда именно в первую очередь должны иметь в виду, чтобы мир был бы между ближними. Там, где мир и владывает, там и Божий благодать. Поэтому будьте к другу сострадательны, добры, прощайте друг другу, как и Бог во Христе простил нас. С праздником вас! Спасибо.